Глава 87. Один из моих любимых способов скрываться от жестокой реальности сводился, по сути, к легкому удушению. У меня была для этого специальная тряпочка, вырезанная из остатков одеяла. Я ее называл тряпочкой грез. Я окунал ее в морскую воду и отжимал, чтобы не капало. Потом устраивался на брезенте поудобнее и клал тряпочку на лицо, прилаживая поплотнее, и впадал в забытье, что, в общем-то, несложно, когда ты и так в полном ступоре. Но с тряпочкой грез это уже был не просто ступор. С тряпочкой, должно быть, из-за нехватки кислорода, меня посещали самые необычайные грезы и сны, видения и мысли, ощущения и картины из прошлого. И времени как не бывало. Если судорога или непроизвольный вздох вырывали меня из оцепенения, и тряпочка падала, я тотчас приходил в себя и радовался, как незаметно пролетело время. Некоторым доказательством тому служила высохшая тряпочка. Но гораздо убедительнее было ощущение перемены, ощущение, что этот вот настоящий момент отличается от того настоящего момента, который ему предшествовал.